Сидор, Фарида, Светозара и Полек, прочитайте и поставьте подписи». Они поставили подписи, не удосужившись прочитать. «Отлично, теперь Фарида и Сидор в порядке, а вам двоим придется подстричься». «Как?» «Коротко. Максимальная длина, как у товарища академика. Парикмахерская там». Показал я пальцем в угол зала. «Просто наберите код 0031, и она все сделает как надо». «Но, Коля, зачем?» Спросила меня Светозара, чьи роскошные русые волосы так мне нравились. «Ох, Светозара, зачем?» «Что, твоя прическа никак не влезет в шлем скафандра высшей степени, а без этого даже находиться на курьерских кораблях строго запрещается». «Почему?» «Потому что курьер – это самый опасный корабль человеческой общности. По сути своей, полет на нем – это полет верхом на термоядерной бомбе в момент взрыва. Эти экипажи и пассажиры обязаны находиться во время полета в скафандрах высшей защиты, иначе облучение и смерть». «И как коротко это будет?» 31 миллиметр. Прости, но ты ведь можешь отказаться». Лично мне до смерти было жалко ее роскошных волос. Мне даже страшно было представить ее без этих пышных, струящихся и завораживающих прядей. Но если она их не сострижет, после 3 дней полета они вылезут сами. Я даже почувствовал некую гордость, когда она молча пошла к парикмахеру. Да еще и потащила за собой все еще находящегося в ступоре Полуэкта. Буквально через 5 минут они вернулись, преобразившиеся до неузнаваемости. Как ни странно, больше всего изменился Полуэкт. До этого он щеголял длинными, торчащими в разные стороны, прихотливо переплетающимися волосами. Я не сомневался, что на укладку этой гривы ушло не меньше 2-3 часов работы парикмахера. Причем не кибера, а явно человека. Эта прическа придавала ему творческий, полный достоинства вид. Какое-то внутреннее благородство, избивающий с ног шарм. Создавая при этом ощущение, что ее хозяин совершенно не заботится о своей внешности. Чувствовалось, что каждый волос лежит на своем тщательно просчитанном месте, и в то же время все это казалось чем-то спонтанным и хаотичным, словно творчество, солидность и благородство, присущие не прическе, а самому хозяину. Коротко подстриженный Полуэкт казался мокрой баллонкой, когда пушистая шерсть, потеряв свою пышность, обнажает маленькое худенькое тельце, так и Полуэкт, лишившись своей тщательно продуманной гривы, стал каким-то сереньким и невзрачным. Хуже того, видно, он, не доверяя киберу, пытался руководить работой автопарикмахерской, в результате чего оказался подстрижен неровно. И эта неровность никак не тянула на оригинальность. Оказалось тем, что она есть. Доказательством глупости своего хозяина. Я почувствовал себя почти отмщенным. Зато Светозара явно не столь трепетно относилась к своей внешности и доверилась автоматике, так что теперь ее милую головушку украшала аккуратное каре. Хотя мне было до слез жалко ее прежнего роскошного водопада волос. Такой она мне даже больше понравилась. Короткая стрижка делала ее как-то ближе. Словно она была не залетной гостьей из мира Инфора, а обычной боевой подругой типа Груней или той же Победы. «Все нормально?» – спросил я всех присутствующих разом. «Если больше нет вопросов и желания закатить истерику, то пойдемте на корабль. Мы и так слишком много времени потеряли». Следующие минут 20 ушли на то, чтобы дойти до корабля, научиться надевать скафандр. Хитрый я припряг к этому делу пилота, который, впрочем, не сильно возражал, и ему досталась Фарида, и разместиться по каютам. Еще минут 20 пришлось потратить на то, чтобы убедить пилота, а это оказался мой однокурсник 252-й, отдать мне его корабль. У нас там чуть дело до драки не дошло, поскольку 252-й явно тоже намылился поучаствовать в спасательной операции. Мне пришлось надавить на него своим авторитетом командующего, пригрозить координационным комитетом и подольститься обещанием, что когда он прилетит за нами на 2-м курьере, я позволю ему. Он все равно остался обижен на меня, поскольку я не смог ему внятно объяснить, почему туда летят 3 гражданских, а не он. Еще 5 минут я возобновлял свое знакомство с этим кораблем. У ВС был только 1 курьер, так что сейчас я сидел в кабине того самого корабля, с которого началась моя настоящая работа в ВС. Целых 30 минут я проторчал в этой кабине. В этих каютах, этих коридорах. Я знал тут каждый выступ, каждый закоулочек, каждый извив текстуры на сделанной под дерево панели управления. И хотя с того времени прошло почти 13 лет, на меня нахлынули яркие воспоминания. Потом я поднялся на орбиту планеты, уже там дав команду и рассчитать курс, и, проверив программу полета, дал приказ стартовать. Раздалось несколько хлопков, и переборки привычно завибрировали. Довольно неприятное ощущение, и если бы не скафандры высшей защиты, подобная постоянная вибрация могла бы серьезно повредить психике. Но, к счастью, я знал, что она закончится, когда курьер разгонится до крейсерской скорости. Сказать честно, я абсолютно не понимаю основной принцип двигателя Аль-Хусейна. То есть, конечно, я могу произнести слова определения, даже написать формулы. Но, как признался мне один очень умный человек, во всей человеческой общности действительно осознавали смысл этих определений и формул, дай бог, пара десятков человек. Что-то там с пространством, временем, гравитацией. Якобы это не корабль двигается сквозь пространство, а пространство проходит сквозь корабль. Так называемый парадокс Аль-Хусейна. Но зато я знаю точно, что скорость корабля, снабженного таким двигателем, зависит от количества энергии, которая подается в него в течение 0,54 секунды. Наши стандартные МТК, да и корабли службы дальней разведки могут разгоняться до скорости примерно 30 с, в 30 раз быстрее скорости света. И эта скорость ограничивается лишь мощью суперреактора корабля. Конечно, с точки зрения человека это немыслимая скорость, но по меркам космоса это скорость улитки. Даже до ближайшей соседки Земли, Проксимы Центавра, приходится лететь почти месяц, а до центра нашей галактики почти 80 лет, а на противоположный край еще почти столько же. К счастью, почти 300 лет назад группа Ибрагима Лопоухова придумала переход. Правда, прошло еще почти 100 с лишним лет, прежде чем переход стало возможным использовать для прыжков с планеты на планету. И еще 100 лет понадобилось, чтобы сделать переход таким же банальным видом транспорта, как метро в веке 18 или самолет в 20. Или это в 21 его изобрели. Так что сейчас стратегия расширения человеческой общности выглядит следующим образом. Мы медленно летим сквозь пространство, находим подходящие планеты, строим источники энергии, ставим туда кабины перехода и все. Теперь очутиться чуть ли не на противоположном конце галактики так же просто, как из Европы перейти в Америку. Но, конечно, в реальности это все намного сложнее. Любой работник службы перехода с удовольствием прочитает вам по этому поводу многочасовую лекцию. Причем сложность не в энергозатратах, хотя они и колоссальны, а в точности наведения. Но обычный обыватель, входящий в кабину, нетерпеливо переминающийся там целых 20, а то и 30 секунд, особой разницы не замечает. Перекидывать грузы большой массы, конечно же, значительно сложнее, особенно в космосе. Там приходится раскидывать целую сеть установок, выставлять их относительно центра с филигранной точностью, синхронизировать работу установок, учитывать еще сотни мелочей типа траекторий и гравитации всех космических объектов в Солнечной системе или нестандартные излучения. Но, в общем-то, перекидывать небольшой внутрисистемный космический корабль мы уже научились. Так что не за горами то время, когда мы сможем перекидывать и настоящие огромные корабли. Хотя какой в этом смысл? Быстрее летать от этого они не станут. Скорость современных кораблей ограничивается мощностью суперреакторов. Мощностью и надежностью. Ведь теоретически суперреактор вечен, если работает в оптимальном режиме. Но его мощь можно увеличить. Если разогнать суперреактор до критических показателей, в таком состоянии он за несколько суток сожжет 10-летний запас топлива, придет в полную негодность, но зато разовьет скорость в 200-250 с. Через пару-тройку полетов реактор придется поменять, что весьма недешево, даже по меркам человеческой общности. Именно по этому принципу и устроены курьеры. И при всем вышесказанном, эти корабли редко простаивают в местах приписки. Ибо очень часто долгий полет на обычной скорости оказывается куда дороже, чем замена суперреактора. Работа для курьеров и их пилотов находилась всегда. И потому служба на них считалась не только дьявольски тяжелой, но и крайне почетной. Один месяц на такой работе засчитывается как 3. И я получил эту работу как лучший выпускник Академии за последние 70 лет. Тут уж трудно не вспомнить последние полгода моей учебы в Академии. К тому времени я уже давно не был тем несчастным салагой, который чуть не разрыдался из-за утраченных волос. Нет, к тому времени я был абсолютной звездой, любимцем сержантов и офицеров, авторитетом для сокурсников и кумиром молодняка. Школа, через которую прогнал меня дядя Пантелеймон в детстве и юности, дала свой результат. В сущности, если убрать некоторую наносную показушность, уровень дисциплины, которого придерживались в Академии, не говоря уж об ВС, был не в пример мягче тех правил, которым приучил меня дядя. К лишениям быта я привык довольно быстро, обнаружив, что для нормального сна достаточно кровати максимум в метр шириной, а здоровая усталость прекрасно компенсирует отсутствие контролера сна. Что есть по сигналу, совсем не страшно. Что носить одинаковую со всеми одежду даже удобно, поскольку не приходится задумываться о том, что надеть сегодня. И что, если ты с утра до вечера загружен работой, отсутствие инфора и иных развлечений становится незаметным. И даже самое трудное – стать частицей коллектива, перестав ощущать себя уникальной, единственной, неповторимой в масштабах всей вселенной индивидуальностью, это отнюдь не признак деградации возвращения в пещеры, а некая ступенька вверх. И шаг на эту ступеньку тоже, оказывается, может приносить радость. Ну а физические нагрузки я переносил достаточно легко, благо и здоровье было в порядке. Да и медблок Академии был оборудован получше нового медцентра целой окраинной планеты. Помнится, как-то во время спарринга Герасим пробил мне ножом грудную клетку, проткнув легкое и рассек сердце почти надвое. Так реанимация заняла около 2 часов, а уж обычная физическая усталость тут снималась за пару минут. Все это позволяло тренироваться до изнеможения, до остановки сердца. Благо реаниматор не просто возвращал тебя к жизни, но и перестраивал организм таким образом, чтобы в будущем подобные нагрузки приносились с легкостью неторопливой прогулки по скверу. В свои лучшие времена я доходил до того, что за 2-часовую тренировку умудрялся 2, а пару раз и 3 побывать в реаниматоре, причем не из-за ранения или травмы, а из-за чрезмерных нагрузок, а после шел спокойно в тренажерный зал изучать теорию. По сути, при современном уровне медицины вопрос тренировочных нагрузок был лишь вопросом силы воли. Если воли хватало переступить через себя и сделать невозможное, ты это делал. Иногда от этого можно было даже умереть, но в наше время смерть это еще не смертельно. Я это быстро понял и себя не жалел. Да и что там говорить, если на тренировке ты смог избежать реаниматора, будешь ходить весь день уставшим. А так полежал полчасика и выходишь полный сил и энергии. Впрочем, меня быстро притормозили. Сначала офицер-психолог провел со мной серию бесед, выясняя, нет ли у меня тяги к самоубийству. Оказалось, что нет, просто мой разум способен подавить даже инстинкт самосохранения. И называлось это реанимационной зависимостью. Если такая болезнь оказывается, то от нее срочно излечиваются, причем без реаниматора. Мне было объяснено, что подобное поведение приучит меня к неадекватной оценке собственных сил. Ведь не буду же я всю жизнь проводить возле реаниматора. После чего моему сержанту-наставнику было приказано укладывать меня в реаниматор только в случае травм и ранений. После нескольких ломок я стал куда более осмотрителен с выбором нагрузок. Но к тому времени мое тело уже обросло мощной, но подвижной мускулатурой, стало гибким, а реакции убыстрились до немыслимых ранее скоростей. Но все это, конечно, были игры. Пусть полезные, но игры. Однако в основных дисциплинах я блистал, радуя своих учителей. Мне, вошедшему в сотню лучших выпускников по планете Земля, это было несложно. Благо, все обучение сводилось к приспособлению старых теоретических знаний к новым необычным условиям. В общем, что ни говори, а хорошее это было времечко. С одной стороны, занят весь день, пользуясь авторитетом среди сокурсников и уважением педагогов, а с другой еще ни за что толком не отвечаю. И по сути провожу большую часть времени, играя на симуляторах, и при этом могу честно говорить, что занимаюсь серьезным делом. Ну а спустя пару месяцев после присяги я стал командиром курса. Тут я впервые вкусил горько-сладкий хлеб руководителя. Ко мне обращались за помощью, со мной советовались. Меня даже использовали как третейского судью при разрешении споров. А когда Зухрас, который вообще-то не был особенно близок, попросила совет в отношении своего будущего именно у меня? Будто я какой-то офицер-психолог. Ну как тут не вообразить себя богом, всеведущим и всезнающим? Окружающий мир был прекрасен, несмотря на все свое уродство. Будущее рисовалось в ярчайших и наисветлейших красках, а офицеры-наставники вовсю рисовали мне схемы карьерной лестницы, по которой я смогу добежать до сияющих вершин в наикратчайшие сроки. Только не говорили, какой геморрой вызывает пребывание на этих вершинах. В общем, закончив академию первым на курсе, я имел выбор между 3 наиболее престижными должностями. Мне предлагали штаб, должность специалиста по вооружению и пилота-курьера. Причем все они сразу давали право на 4-ю гражданскую категорию, и это при том, что мои товарищи получали лишь условно 3-ю. Я выбрал курьера, поскольку это показалось мне наиболее романтичным. И не прогадал. За эти полгода я побывал на десятках разных планет, причем не тех, куда можно пройти через кабину перехода, а то и вообще абсолютно диких. А еще во время этих полетов я смог пообщаться с самыми интересными людьми среди всех служб. Именно с теми, кто занимается самой, что ни на есть, настоящей и даже опасной работой, или занимает наиболее высокое положение в рейтинге служб. Да что там говорить, однажды я даже подвозил собственного дядю. Да-да, того самого Пантелеймона Цириновича. А уж свести приятные знакомства с ребятами из служб перехода, дальней разведки, медицинской службы, строительной службы и прочих, все это было более чем интересно и полезно, поскольку за время сидения в каюте мы успели поболтать о многом. Итак, я узнал много полезного о специфике работы других служб, что в конечном итоге оказалось для меня очень полезным спустя 4 года. В общем, когда я вывел курьер за орбиту самой дальней планеты системы, приложил маршрут полета и врубил двигатель Аль-Хусейна на полную, делать в кабине больше было нечего. Ну и уходить из нее не хотелось. Хотя, кого я обманываю? Здесь, в кабине, я был царь и бог. А там я снова стану нелепым Колей Кукуевым, который вынужден отбиваться от наскоков разных там гражданских и терпеть их наезды и претензии. Но сидеть в кабинете не имело смысла, да и по правилам я обязан был проверить своих пассажиров, тех самых гражданских. Так что встал и пошел, естественно, для начала в самую ближнюю каюту, где располагались мы с Сидором. Естественно, вопреки правилам, его там не было. Естественно, он торчал в каюте девушек. Естественно, он сразу, как только я понял, что включились маршевые двигатели колечка, отправился туда, чтобы проверить, как там наши девочки принесли старт. От моих слов насчет того, что это моя обязанность проверять пассажира, в том числе его. В том числе и его. Он отмахнулся со словами: «Но я уже летал на этих кораблях». Мне хватило выдержки пригласить его вместе со мной проверить полуэктом. И уже в коридоре вставить большой конкретный пистон, аргументируя это тем, что, дескать, на корабле и так полно безалаберных гражданских. И если еще он будет подрывать мой авторитет, игнорируя приказы и нарушая технику безопасности, наш полет может окончиться весьма трагически. Сегодня он решил выйти из кабины до официального разрешения, а завтра какой-нибудь Фариди взбредет в голову понажимать кнопки на пульте управления кораблем. Взрыв будет ярким, но беззвучным. Звуковые волны в вакууме не распространяются. Он счел мои обвинения справедливыми и обещал впредь так больше не делать. Я его извинения принял, но вину не простил. И отправил отрабатывать свой грех на камбус, а сам пошел к полуэкту. Вот этот был паинькой. Он до сих пор лежал, пристегнувшись к противоперегрузочному креслу. Я отстегнул его, спросил, нет ли жалоб и пожеланий, и не слушая ни тех, ни других, сурово напомнил, что во время полета запрещено снимать скафандр. Он робко попробовал вякнуть по этому поводу, но я рекомендовал ему сначала самостоятельно поискать в сети симптомы лучевой болезни или фотографии трупов людей, скончавшихся от этого заболевания, прежде чем начинать очередную кампанию за свободу самовыражения. Я и правда сомневаюсь, что в сети можно отыскать что-то подобное. Да и сам, честно говоря, с такими ужасами не встречался. Но зато читал мемуары Хиллари Вондрачековой, которая до того, как сменить пол и стать террористкой, была опытным исследователем космоса и повидала там всякого, в том числе и трупы, которых описала в своих дневниках столь выразительно, что Пулэкт сразу заткнулся, едва прослушал мой вольный пересказ мемуаров великой женщины, чья беспощадность и героизм отобрала у мужчин право называться сильным полом. Он вообще как-то присмирел, если не сказать стух. И голос стал тише, интонация не столь выразительной, и даже осанка не такой прямой и надменной, как раньше. Хотя, может, так казалось из-за скафандра? А главное, из глаз исчез этот блеск победителя и вершителя судеб. Видимо, сия метаморфоза случилась с ним в результате разговора с дядей Пантелеймоном. Или из-за новой прически, а может, непривычного окружения. Первый полет на курьере всегда действует на новичков угнетающе. Тут тебе неприятна вибрация и тяжесть скафандра, и понимание того, что в сотне метров от тебя находится взбесившийся суперреактор, которого лишь точная автоматика удерживает на грани взрыва. Взрыва, способного разнести вдребезги нашу старушку Луну. Но присмиревший полуэк нравился мне куда больше, чем прежний, самовлюбленный и всюду сующий свой нос. Так что я не стал выяснять причины его депрессии, и уж тем более пытаться лечить ее, а просто пригласил на камбус пообедать. Вообще-то на курьерах камбуза нет. Камбузом на курьерах называли аварийную палубу, на которой было достаточно места, чтобы разместить там всех пассажиров корабля и попасть на которую можно из любой каюты. Секрет был в том, что аварийная палуба при случае могла отделиться от корабля, становясь аварийной капсулой, а следовательно, именно на ней хранились все запасы продуктов, имелись жилые модули и стояли регенерационные установки. Немного технических деталей. Двигатель Аль-Хусейна не толкает корабль сквозь пространство. Он проносится через него сам и захватывает вместе с собой все предметы в радиусе 151,4 метра. И поэтому любой космический корабль имеет форму шара, как наиболее оптимальную. На курьерах в центре, естественно, находится двигатель Аль-Хусейна. Вокруг него запасы топлива, в самом низу этого шара стояли фотонные и планетарные двигатели. Над центром располагался толстый изолирующий слой, потом небольшой грузовой трюм, а на самом верху жилой отсек. Над жилым отсеком находилась спасательная палуба, которая в случае, если автоматика не справится с разбушевавшимся суперреактором, отстреливалась в космос вместе с теми пассажирами, что успели на нее подняться. А подняться на нее можно было из любого жилого помещения корабля, включая коридоры и гальюн. И потому спасательная палуба была самым просторным помещением курьера. А поскольку и запасы харчей тоже находились на ней, по традиции она становилась и общей столовой, и кают-компанией, и спортзалом. Когда я показал Полуэкту, как поднялся на камбус из своей каюты, Сидор уже успел приготовить обед. Да и как было не успеть, если питаться в скафандре высшей защиты можно только спецконцентратами, тюбики которых вставляли специальные держатели скафандра во время транспортировки от держателя до мундштука. Соски, как мы его называли. Содержимое тюбика подогревалось, что было немаловажным, поскольку в вакууме случается бывает холодным. Так что вся готовка обеда заключалась в том, чтобы достать соответствующие тюбики со склада. Я начал было вставлять тюбик в держатель скафандра, как вдруг понял, что нам тут резко не хватает женского общества. «Сидор, а ты объяснил девушкам, как подняться на кампус?» – спросил я своего не в меру прыткого родственника. «А как-то не успел», – сказал он виновато, отводя глаза. В отместку за то, что на Байконуре 107 он взял сторону гражданских, я отчитал его при полуэкте, причем не слишком сдерживаясь при выборе слов. Хотя, строго говоря, всех этих слов заслуживал именно я, ибо обязанность объяснить пассажирам, что такое камбус, лежала на мне. Он не стал возражать, хотя и мог бы, и вызвался пойти к девушкам и все им подробно объяснить. Но я, поскольку это была моя обязанность, сделал вид, будто больше не доверяю ему, и объявил, что сделаю все сам. Да, вот такой я мстительный гад. Естественно, я никуда не пошел. Зачем? Если в наших скафандрах имеются модули связи. Так что я связался с девушками, не меняя своей величественной позы, и быстренько объяснил им, как пользоваться скоростным лифтом. Они появились через пару минут, причем первой была Светозара. Еще пару минут я потратил на то, чтобы объяснить всем присутствующим, как есть в скафандре, и провел краткий обзор маркировки тюбиков с едой, и мы приступили к трапезе. Как это обычно бывает, первая трапеза в скафандре проходит в напряженной деловой обстановке. Конечно, в том, чтобы чуть сжать зубами соску и получить порцию еды, нет ничего сложного, но это только на первый взгляд. Обычно первые пару раз это не обходится без неприятностей. То слишком сжатые зубы прижимают соску, закрывая доступ содержимого тюбика, то не удается вовремя остановиться и рот оказывается забит теплой и вкусной массой, то с непривычки масса попадает не в то горло, а то новичок, запутавший сенсорной клавиатуре скафандра, начинает включать разные, совсем не связанные с едой функции. Так что пока мои гости пыхтели, сосредоточенно пытаясь пообедать, я хранил молчание. Но как только по вздохам облегчения и удовлетворенным лицам я понял, что они справились с этим нелегким делом, я счел себя обязанным завести светскую беседу. Первым делом я прочитал кратенькую лекцию о курьере, подробно рассказав обо всех деталях, о которых они как пассажиры данного корабля обязаны были знать. Касалось это в основном техники безопасности. Не трогайте никаких вещей, о предназначении которых не имеете 100% точной информации, и об их действиях в случае аварийного сигнала. Бегите к ближайшему лифту и поднимайтесь на кампус. Во второй части своей познавательной лекции я коснулся вещей, непосредственно касающихся нашей группы. «Нас слишком много!» – провозгласил я с максимальной патетикой. «Данный корабль рассчитан на 3 человек, а нас 5. Потому, во-первых, спать будем посменно, а во...» «Ну послушай, Коля!» Беспардонно перебила меня Фарида. «На космодроме этот корабль показался мне просто огромным. Почему же тут есть место только для 3? «Но ведь я уже говорил об этом». С досадой ответил я ей. «Этот корабль – комбинация из двигателя Аль-Хусейна, взбесившегося суперреактора и огромных запасов топлива. Чтобы вам было понятно, за один этот полет мы сожжем столько вселенского угля, сколько тратят все корабли человеческой общности за 5-6 дней, а еще почти треть пространства корабля занята защитной переборкой, которая теоретически защищает нас от радиации». «Теоретически?» Испуганно самодовольно протянул Полуэкт и состроил мерзкую хмылочку. Словно бы несовершенство пилотируемого мной корабля было моим личным уродством. Да, теоретически, поскольку селенский уголь излучает так сильно и в таком широком диапазоне, что полностью защититься от него невозможно. Вот поэтому мы и сидим сейчас в скафандрах, а после полета пройдем процедуру реабилитации. А проще говоря, полежим в реаниматоре. В реаниматоре? У этого нытика аж губы затряслись. Наша жизнь подвергается такой опасности? Да не такой уж и опасности. Ну, то есть, конечно, доза, которую мы подхватим за 3 дня полета, тоже может вызвать лучевую болезнь, если организм слабый, но настолько слабых организмов в наше время не существует. Я вот лично прослужил на курьере 1.5 года, совершил за это время 19 перелетов. Причем большинство из них были куда длительнее, чем наш. И, как видите, до сих пор жив. Но зачем тогда реаниматор? Все никак не мог уняться Полуэкт. Да как зачем? Подлечиться, убрать возможные последствия излучения, да и просто подремать 1/2 часа в мягком коконе. Но реаниматор! Слушай, Полуэкт, ну что тебе так дался этот реаниматор? Это же обычное медицинское оборудование. Довольно миролюбиво спросил я. Сытная еда и тот факт, что в кои-то веки все общество внимательно слушает мою персону, настроило меня на благодушный лад. Так что даже Полуэкт почти не вызывал у меня раздражения. Скорее, чувство легкой жалости. Уж больно подавленным он выглядел после старта. Впрочем, кажется, он начал понемногу оттаивать. Можно подумать, и никогда им не пользовался. «Лишь 6 раз, когда моя жизнь подвергалась серьезной опасности!» Провозгласил он с гордым видом, словно эта серьезная опасность была его личной заслугой. Но лично я подозреваю, что половину этой серьезной опасности представляли случаи легкой простуды или приступы поноса. Ну, тогда понятно, почему ты так обеспокоился. Лично я, бывало, валялся в реаниматоре по нескольку раз на дню, так что привык к этой высшей степени полезной машинке. «Ты сильно болел?» – спросила меня Светозара. «Ах ты, лапушка моя, беспокоишься о моем здоровье». «Да нет, в Академии это такое учебное заведение ВС. Там мы постоянно что-нибудь ломали себе и другим, расшибались или калечились. А иногда случались остановки сердца от излишнего перенапряжения. Так что реаниматоры стояли там почти на каждом углу. И мое изумление, написанное на их лицах, спустило меня с небес на землю. Я как-то забыл, что общаюсь с гражданскими, для которых обычные для нас вещи были чем-то запредельным, на грани добра и зла». А во-вторых, давайте договоримся, что в случае аварийной тревоги бодрствующий пассажир бежит к ближайшему лифту вне каюты, а спящий стартует из каюты, это понятно? А почему? Гражданские задали этот вопрос почти одновременно. Ну, потому что спящему еще надо проснуться, сообразить, что происходит, а бодрствующий сможет среагировать сразу. А почему вы так часто что-то друг другу ломали? Глаза Фариды горели, а ноздри раздувались словно у хищного зверя, почуявшего запах крови. «Ну, в основном для закалки характера», – начал мямлить я. «Ну, понимаешь, нашей целью было не сломать что-то другому, а, так сказать, испытать себя». «Вы что же, просто так вот брали и ломали друг другу кости?» «Да нет!» – меня возмутила подобная постановка вопроса. «Не просто так, а в драке. Это такая, ну, вроде такого вида спорта». «Я знаю, что такое драка. Я сама ей занимаюсь». Вот тут уже отвисла челюсть у меня. Эта небожительница Фарида, восходящая звезда Инфора, тренируется в драке? Да она же знать не должна, что это такое. Я посмотрел на нее совсем другими глазами и обратил внимание на то, чего раньше даже не замечал. Хотя это бросалось в глаза. Гибкое, хорошо развитое тело, рельефный пресс, мускулистые ноги и отточенные движения. Все это я смог увидеть, когда вспомнил, как выглядит Фарида без скафандра. Даже ее немодная в этом сезоне короткая прическа вдруг вписалась в этот образ драчуньи, который я наконец-то смог опознать. Правда, современными тренажерами даже самый распоследний лежебок и сладкоежка мог за пару месяцев нарастить себе тело атлета, при этом даже не вставая с дивана. Но вот ее взгляд, взгляд бойца, такой же, как у Груни, Матильды, Зухры или любой другой выпускницы Академии, хотя бы той же Победы. «Прости за вопрос, но где?» «Я состою в клубе внучек феминистической революции». «КВФР?» «Я припух уже по-настоящему». «Только вот члена официально разрешенной террористической организации мне еще не хватало на этом корабле. Правда, за последние лет 300 за ними вроде ничего такого не числилось». Но все равно какой-то озноб меж лопаточек-то пробежал. Однако понятно, откуда у этой девицы такие связи, что для нее даже погоду меняют. С КВФР даже координационный совет лишний раз предпочитает не связываться. «Я, кстати, видела записи твоих боев», – продолжала Фарида, как ни в чем не бывало. «Ты смотрелся очень даже неплохо». На последней спартакиаде он занял второе место. Решил похвастаться за меня Сидор. В дисциплине бой с ножом. Да-да. Глаза Фариды опять блеснули какими-то кровожадными искорками. Я видела финальный поединок. Тебе там, кажется, кишки выпустили. Ну, промямлил я. Лучше Герасима у нас пока никого нету. Да о чем вы вообще разговариваете? От обиды и непонимания к полуэкту, кажется, даже вернулся его прежний апломб. И он потребовал объяснений. Фарида глянула на него так, что у меня почти не осталось сомнений, что она занимается гипнобоем. Полуэк не просто заткнулся. Его челюсти жутко лязгнули, смыкаясь, явно реагируя на гипноприказ, так как в случае испуга или удивления челюсть бы наоборот отвисла. Я на всякий случай немедленно расфокусировал взгляд, мысленно поставив блокаду. Кажется, Фарида заметила это и сразу же спросила. «А что ты думаешь о гипнобое?» «Гипнобоем мы начали заниматься сразу на втором курсе Академии. В принципе, занимались и раньше, просто не подозревали об этом. Еще в конце первого курса нам начали давать разные упражнения, сути которых мы просто не понимали. Но к концу первого курса все мы уже стали настоящими кадетами-отморозками, которые выполняют приказы командиров, даже не задумываясь над их смыслом. Раз нам сказали надо, мы делаем. И даже не задумываясь, с какой стати». Параллельно с этим офицер-психолог Димитриус Сикада начал читать нам лекции о прикладной психологии. Дескать, это сильно поможет нам справиться со стрессами и пригодится при общении с гражданскими в экстремальных ситуациях, например, при проведении спасательных операций. На втором курсе начались занятия непосредственно по гипнобою. И, конечно, мы проводили поединки, садясь друг против друга и пытаясь воздействовать на оппонента с помощью полученных знаний и умений. И, если честно, не слишком-то в этом преуспевали. Максимум, что удавалось мне, это навести сонливость на Груню. Да и то не ясно было, навеяна ли она моими чарами, или это просто непоседливый нрав Груни среагировал так на долгое сидение. Так что к гипнобою я относился с изрядной долей скептицизма. Конечно, всякие упражнения очень помогали справиться со своей психикой, да и организмом управлять, успокоиться, когда это необходимо, или наоборот, мгновенно выйдя из сладкого сна, взвинтить себя до состояния крайней ярости. Отключиться от боли, превозмогать усталость, не чувствовать голода, холода и удушья, или засыпать по команде. А просыпаться в точно назначенное время без помощи контролеров сна. Я даже смог научиться задерживать дыхание почти на 9 минут, входя в легкий транс или погрузившись в глубокий транс. Замедлять биение сердца до 10 ударов в минуту. Все это, конечно, впечатляло, но в те дни мы приобретали знания и развивали свои способности с такой интенсивностью, что подобные достижения казались чем-то абсолютно обычным и вполне заурядным. И поскольку были они совсем не столь эффектны, как умение разбить доску кулаком, поймать рукой выпущенную из арбалета стрелу, поразить мишень из бластера с расстояния в пару тысяч метров, прыгнуть в скафандре с Луны на орбитальную крепость, пролетев в пустоте несколько сотен километров, или перерезать толстый канат одним движением ножа, то мы считали их чем-то вроде побочных результатов наших занятий. И только буквально в последние свои кадетские дни, после почти года обучения гипнобою, на меня вдруг снизошло озарение. Я вдруг понял и странную манеру речи сержанта Джонсона, и резкую жестикуляцию сержанта Кучеренко, необычную мимику и удивительно глубокий тембр голоса Димитриуса. А эти их стандартные фразы и словечки, а неожиданные выходы из образа, и, наконец, наша беспрекословная готовность подчиняться им. С чего бы это мы, такие свободолюбивые, знающие наизусть 11-ю статью Конституции и сетевой адрес Гаагского трибунала, вдруг с такой радостью подчиняемся кому бы то ни было? Ответ удивительно прост. Все они мастера гипнобоя и держат нашу психику на максимально коротком поводке. Еще пару лет назад это вызвало бы во мне бурю протеста, но после обучения в Академии я понял многое из того, что происходит в стенах этого заведения, в том числе и то, благодаря кому я во многом обязан своим успехам. Только обучение, усиленное внушением, смогло сделать из обычных гражданских слюнтяев тех вояк, которыми мы ощущали себя теперь. Тогда, да, пожалуй, и сейчас, я восхищаюсь мастерством этих людей и был им благодарен. Я ведь не знал, насколько глубоки были внесенные ими в нашу психику изменения. Упоминание Фариды и гипнобоя как-то сразу вывело меня из возвратившегося было благодушного настроения, и я вдруг вспомнил, что являюсь ответственным работником госслужбы. «А теперь я, к сожалению, должен прервать наш разговор», — сказал я, вспомнив о распорядке дня и о своих обязанностях. Полуэкт, Сидор и одна из девушек, ну, допустим, Фарида. Ох, какой же я сегодня смелый. Идут спать. «Но нам совершенно не хочется!» Взревели они дружным хором. «Да и как можно заснуть в этом месте?» «Да, действительно, вибрация, непривычная обстановка, неизбежная потеря временной ориентации и необходимость спать, не снимая скафандра, не слишком располагали ко сну, но спать все равно было необходимо». «С помощью контролеров сна, которым оборудована каждая койка этого корабля!» Как ножом обрезал я их возражения, и прежде чем они продолжили свои стенания, добавил. «Поверьте, там такие контролеры, что усыпят любого!» «Слушай, Коля...» Начал подъезжать ко мне Сидор уже с другой стороны. «Выспаться я все равно успею. Может, лучше отправить спать Светочку, а мы с тобой обсудим кое-какие наши дела». «Нет, Сидор, когда на корабле столько гражданских, я хочу, чтобы на вахте всегда находился один опытный человек. Ты уже летал на подобных кораблях, следовательно, опыт имеешь. Помнишь, что мы с тобой обсуждали, когда шли в каюту полуэкта, после того, как ты проверил состояние девушек после старта? Вот в связи со всем сказанным тогда, я в свою очередь смогу заснуть спокойно, лишь зная, что оставил свой корабль на тебя». Возразить ему было нечего. Пулек тоже не возражал. А Фарида, кажется, ей было наплевать, ну или она удачно делала вид. Так что не прошло и 20 минут, как мне удалось разогнать эту троицу по каютам. «Коля, а что мы будем делать?» Спросила меня Светозара, когда мы остались вдвоем на камбузе.